Так-то звучали подлинные исполнители. А теперь не пора ли тебе, Сион, в исполнении фольклорного ансамбля Ростовской консерватории? Запись 1990 года. Татьяна Семеновна Рудиченко, руководитель ансамбля, фольклорист, музыковед, теперь доктор искусствоведения, профессор, запевает. Не пора ли тебе?